Глава 29. Росу впервые в этом мире снился сон. Он лежал возле мертвого наставника, даже после смерти сжимавшего изломанные лапы лепра мертвой хваткой. Смрадно дымились остатки ковровой дорожки и смолистые натеки на стенах пещеры. В арке входа стоял странный человек. С ног до головы он был закутан в серебристый плащ. Увидеть можно было только необычное лицо. Одна половина будто вытесана из гранита, преисполненная зримого величия. Вторая – отрешенная, строгая, скорее даже ледяная. И если приглядеться, можно было различить, что она тончайшими линиями расчерчена на мелкие ровные клетки. Рос смотрел на незнакомца. Незнакомец смотрел на него. Игра длилась недолго. Носитель серебристого плаща сдался, растянул губы в холодной улыбке. «Поздравлять не стану. Прозвучавших поздравлений было более чем достаточно». «Кто ты? Как смог сюда войти? Или вход открылся?» «Нет. Тебе здесь никто не помешает. Спи спокойно». «Так кто ты?» «Я тот, кто не позволял тебе стать героем». «Не понимаю тебя». «Достижение, при которых игрок убивает монстров выше себя уровнем в 10 и более раз». На третьей ступени цепочки усложнения приносит исполнителю статус героя. А ты дошел до четвертой, но ничего не получил. Мне давали бонусы. Это незначительные величины. Главного ты не получил из-за меня. Почему? Ты мой враг? Я планировал в дальнейшем лично компенсировать упущенное. Для чего тебе это? Зачем? Ну, хотя бы ради достижения эмоциональной привязанности. Или чтобы дать понять, на кого я делаю ставку. Я все равно тебя не понимаю. Сегодня многие друг друга не понимают. Я сейчас кое-что тебе дам. Не считай это подарком. Помни о компенсации. Ты получишь еще одно умение. Оно более чем уникальное. Оно невозможное. И как же ты дашь невозможное? Иногда я умею творить чудеса. Особенно, если заранее к ним подготавливаюсь. Второе, что я тебе дам, это слова. Не считай мой первый дар никуда не годной пустышкой. И не спеши покидать это место. Отдыхай, добывай руду, познавай себя, ищи ответы. Какие ответы? Первый ответ, который тебе надо найти, почему тебя одарили именно этим и именно сейчас. А теперь я удаляюсь, а ты заснешь настоящим сном. А этот разве не настоящий? Нет. По окончании боя твоя сущность была угнетена ментальным воздействием школы магии разума. Не стану извиняться. Без такого вмешательства в твой игровой процесс этот диалог был бы невозможным. А сейчас мы нормально общаемся, хоть и без значимой практической пользы. Ты еще не готов слушать, но все меняется. Изменится и это. «А вот и дерьмо», – почти равнодушно произнес Гриди и прикрыл глаза. Ему совершенно не хотелось смотреть на то, что его убьет. Древесина стены, ограждающая рудник, превратилась в пыль, а затем эта пыль стала огнем. В течение 5-6 последующих секунд аналогичная участь постигла дома, печи, навес Гриди. Пламя вылезало все подчистую, оставив за собой россыпь дымящихся головешек от игроков высокого уровня и кучу ошеломленных нубов в подштанниках, раз за разом воскресающих в луже лавы, оставшейся от каменного круга. Иммунитет новичка против массовых заклинаний высокого уровня не работал. Главное – не выбирать целью самого нуба. «Ваш тайник обнаружило существо высокого уровня». «Ваш тайник обнаружило существо высокого уровня. Ваш уровень специалиста по тайникам повысился на 1 единицу. Текущее значение – 9. Ваш тайник обнаружило существо высокого уровня». Проснувшись, Рос некоторое время недоуменно таращился на логи, сменяющие друг друга со скорострельностью пулемета. Объяснить это можно было лишь одним. По местности, напичканной его тайниками, носится стая мобов высокого уровня – или большие толпы неслабых игроков. Похоже, в пещерах и штольне что-то происходит. Затем мысли о тайниках покинули его голову. Отмотав логи доверху, он увидел часть сообщений, полученных после смерти босса. К сожалению, начало уже было удалено, не поместилось в развертку. Может, и есть способ как-то его вызвать, но Рос не знал, как. Заглянув в параметры персонажа, он едва не заработал сердечный приступ. Абсолютно все его характеристики выросли, причем намного. Сила, которую он не так давно мечтал довести до жалких 20, сейчас составляла 75 единиц, далеко оторвавшись от ошибочно задранной изначально ловкости. Столько же было выносливости. А вот абсолютный рекорд принадлежал удаче. Целых 90 единиц. У него открылось 6 новых дополнительных характеристик, причем все они были на приличном уровне. А харизма так вообще, на неприличном, 21 единица. И этим сюрпризы ограничиваться не стали. Но Пнулевка за одну ночь стал игроком 89 уровня. У него только за счет этого появилось 445 очков нераспределенных первичных характеристик, 8 вторичных и 3 дополнительных. Рос понял, что не просто поймал удачу за хвост. Она у него полностью дрессированная и даже за пивом может сгонять, если пнуть грязным ботинком. Ничем иным объяснить обрушившуюся гору подарков он не мог. Сидя с глупейшим выражением на лице, он начал было разбираться в заработанных бонусах, но тут же сокрушенно хлопнул себя по лбу. Рядом валяется туша босса, до сих пор не обысканная. Испортится и останется Рос без ценного лута. Ограбил тушу, даже не разглядывая полученного. Сейчас гораздо интереснее узнать побольше о самом себе. Спешить распределять свободные очки он не стал. Один раз он уже с этим поторопился, больше такое не повторится. Хватаясь то за одно, то за другое, он наконец взял себя в руки и приступил к изучению расширившегося функционала персонажа. Первое, что бросилось в глаза, его интерфейс и чаты стали гораздо удобнее. С большим количеством функций и настроек он мог теперь копировать текст, запоминать ники друзей и врагов, управлять выводом системных сообщений, чтобы не забивали место однотипными фразами, и многое другое. Второе, что он заметил, теперь у него открылась функция просмотра игровых ресурсов. Как оказалось, под ней подразумевался сайт и форум игры. Не выходя в недоступный для него реал, можно было бродить по их страницам в поисках нужной информации. Теперь он без посредников, вроде Шото, сумеет прикидывать стоимость добытых предметов, изучая торговый раздел. И, разумеется, читать вожделенные гайды, в которые его тыкали носом с первых минут пребывания во втором мире. Ну, теперь-то он заживет. Для пробы открыв форум, Рос увидел великое множество разделов. Да, тут работы не на один день. Хотел было закрыть, но в глаза бросилось что-то подозрительно знакомое. Вверху справа в небольшом окошке висели заголовки 5 самых обсуждаемых тем и еще 5 тем, в которых были сделаны последние сообщения. В 8 заголовках из 10 фигурировал ник «Ростандрикс Поттерантакс». Причем 4 из них почти слово в слово повторяли друг друга, менялись лишь названия кланов. «Гильдия Камелот щедро заплатит за любую информацию об игроке Ростандрикс Поттерантакс» и прочее в таком же духе. Рос недолго недоумевал по поводу своей неожиданной популярности. Хватило пары минут беглого изучения форума, чтобы понять. Часть системных сообщений, относящиеся к получаемым героическим и легендарным достижениям, транслировалась на весь мир. Тот самый красный текст, который он однажды видел после того, как китайский игрок взял 300-й уровень. Достижения китайца на фоне подвигов Роса смотрелись засохшим плевком на стене беломраморного небоскреба. По сути, обитатели форума разделились на 2 лагеря. Первый настойчиво интересовался личностью Роса, второй бурно обсуждал одно из его достижений, судя по тексту которого, он теперь стал интересен богам. Так как при разработке второго мира ни о каких богах вообще не шла речь, их функции выполняли некие безликие высшие силы, игроки пребывали в некотором недоумении. Есть боги? Или это печатка в логе, коих случается множество? Ответа никто пока что не предоставил. Разработчики высказались лишь однажды, в духе того, что мир сложен и отдан на откуп игрокам. Так что пусть разбираются сами, за ручку их водить никто не собирается. Игроки скрупулезно сосчитали достижения, и общий вывод был таков. Рос получил бонусы, которых нет больше ни у кого во втором мире. Ведь совершенно точно известно, что героям их дают обязательно, Причем часть его бонусов распространяется на клан, поэтому гильдии идут на что угодно ради обладания знаменитыми игроками. Дважды героев в игре до сих пор не было, а Рос ухитрился стать не только неоднократным героем, но и получить набор легендарных достижений. А ведь до него никому не удавалось взять ни одного. Что он совершил? Можно ли это повторить? Какой клан владеет таким бесценным сокровищем, как легендарный игрок? Игровое сообщество взорвалось. Самые сильные кланы второго мира страстно желали одного – заполучить Роса в свои ряды или как минимум узнать, что же такое он сотворил, и нельзя ли это повторить уже со своими уважаемыми соклановцами. И все как один собирали информацию о прославившемся на весь мир игроке. А собирать ее они уже умели. Не прошло и пары часов с момента гибели наместника, как на рудник силы мечей без объявления войны напал отряд гильдии «Последние корсиканцы». Рос, изучив клановый раздел, узнал, что у корсиканцев около 15 тысяч полноценных игроков, и клан входит в топ-100 американо-канадского сектора. Легко уничтожив все, что только можно было уничтожить, агрессоры приступили к допросу пленных. Охрана, правда, дружно вышла в реал, откуда в панике названивало по телефонам руководство, но простые шахтеры рассказывали много и охотно, надеясь, что их быстрее оставят в покое. Недолго корсиканцы наслаждались плодами победы. Они, в свою очередь, стали жертвами агрессии гильдии GP, входящей в топ-10 того же сектора. Силы оказались неравными, и вскоре уже корсиканцам пришлось выходить в реал. Благо, точки привязки их бойцов располагались не на одном месте, и ограбленные победителями тела покинули территорию рудника, провалявшись положенное время. Судя по бурным обсуждениям, джапы сейчас землю носами роют, собирая по крохам информацию о Росе. Им приходится торопиться, потому как в окрестностях рудника замечена активность еще нескольких топ-кланов. Также вызывал озабоченность многообещающий факт. Над оплотами многих гильдий наемников приспущены флаги, что по традиции обозначало отсутствие бойцов для найма. Не составляло труда догадаться, для чего именно сейчас кому-то понадобилось собирать армию неписей. По всеобщему мнению, рудник как минимум на неделю станет ареной жарких боев, или скорее всего даже дольше. Пока там остался хоть один нуб, который что-нибудь может знать о Растандриксе по Тарентаксе, сражение не завершится. Рос теперь понял, почему так быстро качается мастерство специалиста по тайникам. На руднике сейчас находятся тысячи игроков, в том числе очень высокого уровня. Уж штольню они непременно обыщут до последнего закутка. По косвенным обмолвкам можно было предположить, что некоторые уже узнали о том, кем он является в реале. Жаль, нельзя забраться на секретные форумы гильдий, уж там должно быть побольше точной информации. Руясь в ворохе мусорной болтовни, «Парень, никому не верь, кроме меня, плачу тебе 10 штук золотом при личной встрече, пиши мне лично, договоримся». Рос от состояния первоначального глубочайшего изумления плавно перешел к раздумиям о том, во что вся эта шумиха выльется конкретно для него. Даже не изучив вопроса досконально, вывод сделал однозначный. Попадать в лапы руководства кланов – последнее дело. Им он нужен лишь для достижения своих целей, а не для того, чтобы помочь решить его проблемы. Над вариантом предложить услуги в обмен на встречные одолжения он размышлял недолго, забраковал. Если и придется идти на такое, то не сейчас, а после долгого всестороннего анализа информации по этому вопросу. Рос все еще нуб, а эти киты съели здесь не одну тонну планктона из игроков куда покруче него. Если сотрудничать с ними, надо для начала хотя бы вникнуть в плюсы и минусы такого сотрудничества и выбрать наилучший вариант. Связаться через форум с руководством одной из разыскивающих его топ-гильдий и прямо в лоб написать «Вот он я, согласен с вами играть, но в обмен бегом предоставьте мне 30 миллионов долларов» – не самая удачная идея. К тому же никто из разыскивающих не удосужился огласить порядок сумм. Все ограничивались невнятными намеками о взаимовыгодном сотрудничестве. Брать в расчет чудаков, обещающих 10 штук и более, он не стал. У Роса есть еще 8 месяцев, после чего понадобятся деньги на дальнейшую оплату аккаунта и медицинских услуг. Если первое не критично, то второе очень даже. Вместо комы заморозят, А это уже совершенно другие шансы на спасение себя биологического. Что там еще с клонами дальше будет, неизвестно. Так что пренебрегать законным телом не стоит. Росу нужны деньги. Много денег. В данный момент он уникальная, никому кроме себя, не принадлежащая вещь. Он дорого стоит. Делиться с собой с кем бы то ни было будет, по меньшей мере, преждевременно. Он птица свободная. Клетку в любом виде ненавидит. Хватит уже того, что было в реале. Закрытые проекты, доходящая до идиотизма секретность. А потом взрыв из-за того, что какой-то идиот из безопасников решил, что система вентиляции уязвима с точки зрения проникновения извне. Все, с него довольно. Он побегает сам. По крайней мере, некоторое время. Подобные размышления в игровом мире были смешны. Но сами подумайте. Как спрятаться от того, кто тебя так настойчиво ищет, когда над головой каждый желающий может увидеть вожделенную надпись? Но у Роса теперь был способ исчезнуть. Редчайшее умение. Чистый лист. Количество носителей этого умения не может быть больше трех. Высшие силы дарят вам второе рождение. Применение на себя переместит вашего персонажа в режим выбора. Вы сможете сменить расу, внешность, голос, никнейм. Накопленные очки первичных и вторичных базовых характеристик перейдут в распределяемые. Также будет доступно редактирование визуализации общедоступной информации, очков кармы, званий, достижений и прочего. Применение возможно только в личных покоях, закрытых подземельях и локациях, на которых отсутствуют другие игроки. Применение на другого персонажа возможно только в условно-безопасных зонах и переведет его накопленные очки первичных характеристик в распределяемое, сняв все запреты по прогрессу характеристик. Повторное применение на того же персонажа в течение 50 дней снимет все запреты по прогрессу уровней. Третье применение в течение 50 дней на того же персонажа откроет возможность частичного редактирования персонажа, смены расы, никнейма, внешности. Требует магической энергии 1250 единиц. Перезарядка умения 7 дней. То, что у него появилось новое умение, Рос увидел почти сразу после пробуждения, изучая изменения, произошедшие с его персонажем. Тогда оно не показалось ему чем-то невероятным. Это поначалу он дорого бы отдал за возможность перераспределения характеристик. Сейчас у него ни малейших проблем с ними нет. За него будут драться самые щедрые работодатели. Побродив по форуму, он понял, чистый лист – это именно то, что ему сейчас нужнее воздуха. Рос вспомнил странный сон. «Второе, что я тебе дам – это слова. Не считай мой первый дар никуда не годной пустышкой». Сон не странный, сон очень даже странный. И теперь этот дар не кажется ему почти бесполезным. Что там еще говорил незнакомец? Никуда не торопиться. Посидеть здесь, поколотить руду, поискать ответы. Рос и так никуда не торопился. Ему, если честно, страшновато выходить из подземелья, вход в которое пока что наглухо закрыт. Бегло проверив вопрос по форуму, узнал, что тот не просто закрыт, а вообще исчез. Даже если игрок с прокачанной картографией и всем, что ее усиливает, пройдет в паре шагов, он ничего не заметит, пока кто-то из победителей над силами хаоса не выйдет наружу или не пройдет время восстановления подземелья, а это случится еще не скоро. Здесь Роса пока что никто не достанет. Изучив сумку, он понял, что запасов мяса должно хватить дней на 7-8, если расходовать их с предельной экономией. Это судьба. Ведь именно столько требуется на перезарядку чистого листа. Присев, он активировал умение. На этот раз приятного женского голоса, ведущего его по пути создания персонажа, не было. Но он и без помощи помощника представлял, чего хочет. Если в нем заинтересовались такие силы, то они не поленятся в ближайшее время прочесать все подземелья и их окрестности. Ведь нубы на руднике непременно расскажут, что именно там, в дальних штреках, почти безвылазно обитал странный охотник. Если Рос нарвется на поисковый отряд, они не должны ничего заподозрить. Значит, надо выбрать расу, которая не будет ассоциироваться с шахтерским трудом. Хотелось бы человека, но у людей имеется склонность к некромантии. А про то, что Рос оживлял крыс, скорее всего, узнают быстро. А может и про лепра, если Гриди не станет молчать. Значит, нужно выбрать расу без способностей в этой области. Рос выбрал светлого эльфа. Главным образом потому, что эти ушастые твари ему не нравились на подсознательном уровне. Долго бегать не придется. Он нужен лишь для того, чтобы удалиться от опасных мест. Так что в итоге Рос испытает удовлетворение, заменяя этот неприятный аватар на что-то приемлемое. К тому же по форуму он выяснил, что это одна из самых популярных рас. Никто не удивится очередному ушастику, где бы его ни встретил. Но разве что на руднике он будет смотреться странно, ни единого рабочего бонуса или способностей, помогающих действовать под землей. К тому же изначально слаб в плане переноски грузов. И еще одно. Значительная часть игроков, игравших светлыми эльфами, основным оружием выбирала лук. Роса видели с киркой, видели с копьем, но с луком никто никогда его не видел. Лук с ним никак не ассоциируется. Может и паранойя, но он старался подстраховаться по максимуму. Не надо думать, что Рос и правда сменил расу, лишившись всех полезных особенностей Роха. Нет, он просто выбрал другую внешность, благо его расширившиеся возможности это позволяли. Превратившись в слащавое ушастое создание с безликим ником Джон Арчер 44, Рос не стал на этом останавливаться. Расширенные функции редактора позволяли много, и он ничем не пренебрегал. Удалил червяка, знак рабочего, вместо него поставив другой. Теперь, глядя на него, все будут думать, что у него стандартный игровой аккаунт, приобретенный по акции со скидкой. Разумеется, все эти флажки, звезды и прочие свидетельства своих достижений он скрыл. Благо, это оказалось возможным. Перераспределять характеристики не стал, просто бросил почти все, что получил благодаря уровню, в силу и ловкость. Это пригодится при зачистке подземелья от минеральных ресурсов. Он без форума замечал, что они здесь куда богаче прежних, а чтение информации это подтвердило. 2-3 удара, и руда добыта, это сэкономит уйму времени. Разобравшись с персонажем, Рос занялся изучением трофеев. Пора прикинуть, что ему досталось и сколько на этом можно будет заработать. Босс подарил 4 предмета – пояс, амулет, кольцо и свиток умения «Слезы солнца». Пояс оказался… Легендарный пояс Верховного Мага Первой Цитадели. Свойство – слияние, невозможность потерять, не может стать целью кражи, при гибели не исчезает, самостоятельно восполняет свою прочность. Параметры содержат 12 слотов быстрого доступа для зелий и эликсиров, 4 слота для ношения предметов, 3 слота для ношения амулетов. Предмет, помещаемый в слот, теряет 90% веса. Характеристики: 71 единица брони, плюс 44 интеллект, плюс 40 к силе мысли, плюс 25 к выносливости, плюс 17 к защите. Регенерация магической энергии плюс 5 единиц в секунду. Общий запас маны плюс 15%, 11% суммируемый шанс отразить отрицательный эффект на атакующего. При атаке противника носитель с вероятностью 3% может снять с него все положительные эффекты. Предмет способен получить до 4 суммируемых зачарований. Вес 0,74. Требования: 10 уровень, интеллект не ниже 100 единиц. Прочность 741 из 900. Внимание! При нахождении в инвентаре 2 и более вещей Верховного Мага Первой Цитадели, носитель получает бонус – плюс 10 кг к переносимому весу. Регенерация магической энергии – плюс 3 единицы в секунду. Каждая последующая дополнительная вещь Верховного Мага Первой Цитадели увеличивает общий бонус на такие же значения. Ярко-красный текст информации. Легендарная вещь. Лучше легендарок – во втором мире вроде бы ничего нет. И досталось ему, везучему нобу. Первый проход подземелья – это повышенный шанс выпадения самых редких предметов. И шанс сработал. Рос опять пропал на форуме, пытаясь понять, сколько можно выручить за такую вещицу. И почти сразу вынырнул, вытащив свою вторую сумку, которую, как и первую, так и не выбросил, набив в нее разного барахла. Поднявшись, надел пояс, с дрожащими руками попробовал поместить в его слот торбу новичка. Есть! Получилось! У него 3 сумки и возможность снизить их вес на 90%. С учетом своих нынешних характеристик, сможет унести очень много груза. Он теперь как следует ограбит это подземелье. С поясом резко расхотелось расставаться, но он все же побродил по торговым разделам, прикидывая, насколько разбогател. Увы, такой легендарки еще никто никогда не предлагал и не искал, но пара схожих предметов с более скромными характеристиками нашлась. Один был продан за 89 тысяч долларов официально, со вторым ничего не было ясно. Ну что ж, не миллионы, конечно, но очень даже приятная вещица. Потаскает пока сам, а дальше видно будет. Не исключено, что так и оставит себе. Рос уже давно понял, что его игровой персонаж – это средство производства. Если хочешь, чтобы он производил побольше, будь добр, вкладывай в него деньги и силы. Когда-нибудь они к тебе вернутся с прибылью. Амулеты кольцо были всего лишь раритетными. Их полные аналоги Рос нашел без проблем, и не один раз, достаточно точно прикинув порядок цен. Порядка 4-5 тысяч долларов за пару. Не сказать, чтобы сильно разбогател, но куда больше всех его прошлых здешних заработков. Свиток умения «Слезы солнца» позволял персонажу не ниже 120 уровня выучить это умение. Судя по форуму, оно попадалось нечасто и очень котировалось магами, специализирующими на заклинаниях стихии огня. Они были готовы платить за этот свернутый в трубочку пергамент до 12 тысяч долларов. Бить боссов хлопотно, но выгодно. И очень жаль, что свиток одноразовый. Бегло изучив темы форума, где относительно внятно рассуждали об особенностях зачистки подобных подземелий, Рос понял следующее. Помимо ресурсов приличного уровня, кое он лично наблюдал в процессе спуска к нижнему уровню, ему могут встретиться тайники, в которых часто попадаются дорогие вещи. Бывали случаи, когда трофеи из них перекрывали те, что выпадали после смерти босса. При поиске тайников очень помогала наблюдательность. Форум пестрел сообщениями, в которых срочно разыскивались игроки с этой характеристикой для зачистки подземелья. Даже те, у кого она была не выше десятки, приветствовались, так что Рос с его 16-ю должен быть просто рентгеном для кладов. К тому же у него имелись и другие бонусы – высокий разум и тайные знания, и более-менее приличные сокровенные знания. Все это давало солидный бонус к наблюдательности. Небольшое влияние оказывали интеллект и сила мысли, но с учетом их текущей величины, можно было надеяться, что и они сыграют. Форум, конечно, интересно, но пора браться за дело.